Не получилось. Опять не получилось, и это было ужасно досадно. Алина молодец, но ведь тоже не справилась. Она почти достала эту треклятую краску, но тут так не кстати пришла соседка, и вышло дурацкое недоразумение с сумкой. «Тебе что, сложно было застегнуть сумку?» «Вот бабы ходят, раскрыв рты и сумки, и еще удивляются, что из них все вываливается». Не удержавшись, отчитал ее он. «Не представляю, как такое могло произойти, но я застегивала сумку. Точно помню, что застегивала». Едва не плакала Алина. «Наверное, она сама случайно расстегнулась». Ох, и не нравились ему разные случайности, а особенно те из них, которые мешали делу. Опередить и проучить наглого америкашку стало настоящим делом чести. А Лариса? Он подумал о ней, и сердце невольно забилось быстрее. Какая же она стала красивая. Теперь в ней появилось что-то мягкое, чарующее. И к тому же она теперь блондинка. Идеальная пара для суперагента или негодяя. «Ну не обижайся, прости меня!» Алина просительно заглянула ему в глаза. «Я же ради тебя пойду на все, что угодно!» Эта собачья преданность начинала его раздражать. Но что делать, пока эта кукла еще нужна ему? «Забудь!» Он обнял девушку и прижал к себе, представляя на ее месте, платиновую блондинку а-ля Мерлин Монро.